объединение с пространством и другими четырьмя светами. Если у нас нет глубокой связи с чистым пространством, почти невозможно воспринять чистый свет переживаний. В тибетской традиции обычно говорят так: чтобы узнать и использовать энергию природы ума, нужно узнать природу ума и пребывать в ней. Переживание света может помочь нам обнаружить переживание пространства, равно как и переживание пространства может привести к узнаванию чистой ясности света. Постарайтесь прямо сейчас уделить внимание переживанию, словно все вокруг — лишь чистый свет. Поднимитесь над формой, над ограничениями зрения, над двойственностью чувства и его объекта. Переживание — это поток света и рикпа. Кроме него нет ничего, оно объемлет все. Такую практику можно выполнять в любое время. Ничего не меняется, но все становится другим. Вместо того, чтобы видеть образы, вы видите свет. Вместо того, чтобы слышать слова, вы видите свет. Вместо того, чтобы просто отведывать обед, вы видите свет. Все это свет, и его можно видеть всеми чувствами. Поднимитесь выше восприятия, разделенного на разные области чувств, на внешнее и внутреннее, на мое и не мое. Переживание едино. Такая работа с чувственным миром важна и полезна, поскольку это работа с эмоциональными переживаниями и умственными событиями. Если возникают эмоции, даже чрезвычайно сильные, они тоже суть просто свет. Ненависть, ревность или радость — все это свет. Пребывайте в пространстве, переживайте свет. Будьте светом, переживайте пространство. Полезно помнить, что сердечный центр — это место, связанное с пространством и светом. Это место пребывания преданности, обитель истинного учителя. Именно там находится Самантабхадра и Тапихрица. Истинный учитель — это свет в сердце, недвойственная осознанность, рикпа. Соедините ум с сердцем, и тогда, храня связь с чистым присутствием, раскройте чувства и расслабьтесь. Ощутите в пространстве поток света. Оставайтесь открытыми. Именно об открытости говорит Дзогчен. Чем ограниченнее и материальнее наше восприятие, тем труднее соединиться с пространством и светом. Если вы слишком легко отвлекаетесь, то, чтобы сохранять такое присутствие, молитесь. Молитва сильнее, чем мы обычно считаем. Молитесь о связи с внутренним светом. Молитва подчиняет мысль и направляет ее, вытаскивает нас из бури эмоций, дает помощь и облегчение. Люди вечно заняты, и лучше быть занятым молитвой, чем предаваться фантазиям о прошлом и будущем. Полезно сохранять связь и со светом, и с пространством. Вместо того, чтобы обращать внимание только на объекты в пространстве, постарайтесь провести целый день в осознании самого пространства, в котором находятся объекты, в котором возникают мысли, в котором стоит мебель в вашей комнате, в котором есть синее небо. Мы проводим в пространстве весь день, мы спим в нем, и в нем же проявляются сны. Без сознательной связи с пространством мы теряемся, а если есть связь с пространством, не потеряемся никогда. В практике трекчо важно созерцание неба. Если сидеть и смотреть в само небо, а не на облака или птиц, то мы смотрим не на что-то вещественное, мы смотрим в пространство. Пространство ничего не делает, ничего не говорит, но воздействует очень глубоко. Если у нас есть устойчивость в этой практике, то соединение с внешним пространством соединяет нас с внутренним пространством. В практике мы можем соединиться с внутренним пространством, а затем с внешним, или использовать переживание внешнего пространства, чтобы соединиться с внутренним пространством. Порядок не имеет значения, поскольку главное — узнать, что внешнее пространство, внутреннее пространство и пространство ума — это одно и то же пустое светоносное пространство. Пребывая в пространстве природы ума, мы не только свободны, мы — сама свобода.